Книга 4, эпизод 15. Нари застыла в ужасе, наблюдая, как я корчусь от боли на лежанке и как мое тело меняется. Мутация опять начала проявляться, хотя я ничего не делал. Не пожирал души, не повышал ранг, не применял магию, ничего. Она будто реагировала на потенциальную опасность. Тем временем шепот внизу из-под дерева продолжался. «Отдай мне истощающий амулет, ангел смерти!» Сквозь щели деревянного домика проникала пыль. Бог могилы праха был совсем рядом. Нари бесшумно склонилась надо мной и взяла за плечи. Она умоляюще посмотрела на меня, прося потерпеть. Я же ощущал, как ладонь, которой я сам себе зажал рот, покрывается черной броней, а вместе с этим в сознании будто темнеет. Лицо девушки расплылось в глазах, потом снова собралось в целое и опять расплылось. На секунду мне показалось, что я ее не узнал, не сразу вспомнил, кто это. Худшие опасения Готфреда сбывались прямо сейчас. Я терял память. Пока что только частично и совсем ненадолго, но это случилось. Пыль заполонила домик, вихрями закружилась рядом со мной и Нари, но нас не касалось. Бог могилы праха все еще не мог нас найти. Он лишь продолжал шептать: «Отдай мне амулет, или я заберу остальных. Не скроется никто из тех, кто тебя укрыл». Нари закусила губу и мотнула головой, прося меня не реагировать на угрозы Бога. Если честно, мне было не до этого. Броня мутации на моем теле продолжала укрепляться и расти, снова делая меня монстром. И опять мой разум начал накрывать. Я смотрел на девушку и никак не мог вспомнить, кто это. И почему она надо мной склонилась? Почему с таким ужасом на меня смотрит, но не убегает? Мне вдруг захотелось оттолкнуть ее и встать. Сила Бога во мне зашкалила. Ощущение совершенства внутри. Чувство безграничной мощи и власти. Никакого страха. Ни единой капли сомнения в том, что мне можно все, абсолютно все. Девушка, будто чувствуя, что я вот-вот сорвусь, навалилась на меня, усевшись сверху и зашептала мне в ухо: «Шаман, ты человек, а не бог. Вспомни, шаман!» Ее голос вернул меня в реальность. Я убрал ладонь от своего лица и посмотрел на руку. Да, полностью черная, в броне. Скорее всего, лицо тоже. И все тело. Пыль вокруг стала гуще. Она проникала уже изо всех щелей. Через пол, стены и потолок. Дерево затряслось, домик вздрогнул. Нари схватилась за амулет на шее и стиснула его пальцами, после чего что-то беззвучно зашептала на своем языке, только ее губы шевелились, произнося то ли заклинание, то ли молитву. Она будто к кому-то обращалась, сидя на мне и немного покачиваясь взад и вперед. Я смотрел на нее и уже понимал, что эта хрупкая девушка меня не остановит, а если встанет на пути, то умрет в то же мгновение. Похоже, она тоже это понимала, но не собиралась отступать. Дикарка действительно кому-то молилась. Ее амулет мерцал ровным желтым светом, а она все шептала и шептала. Неужели обращалась к Богу ночи, призывая силы? Пыль в домике внезапно осела, осыпав все вокруг. Бог могилы праха смолк и перестал требовать от меня амулет. Наступила тишина. Нари оставила молитву и с надеждой посмотрела на меня. Наверное, подумала, что враг ушел, но я точно ощущал его присутствие где-то внизу. Эта тварь просто так не уйдет, можно было не надеяться. Оставался вопрос, смогу ли я справиться с богом солнечного класса в одиночку. Сейчас у меня не было поддержки. Ни Готфреда, ни Тхаги, ни Афены, ни остальных. Только кучка суеверных дикарей с зачатками магии и деревянными стрелами. Вдруг внизу послышался выкрик. «Он там! Прячется в пещерах!» Это был голос старика Маноя. «Ну какого хрена он вылез? Он что, надеется, что бог сразу побежит по его наводке?» Услышав голос деда, Нари вскочила на ноги и собралась броситься к выходу, но я грубо ухватил ее за запястье и прижал к себе, закрыв рот другой рукой. Сил во мне было немерено, поэтому девчонка даже пикнуть не успела. Внизу послышался шепот: «Он здесь. Я чувствую это. И если он не выйдет, то здесь останется только прах этого племени». «Здесь никого нет!» — крикнул Маноя. «Я тут один! Все ушли в горы!» «Ты уже труп, старик. Все твое племя отдаст души мне, богу Тафосу, и я унесу их в свою великую гробницу». Больше я ждать не стал. Оставил Наре на лежанке и жестом показал ей, чтобы она даже не думала сунуться наружу, после чего бесшумно приоткрыл сетку на входе и вскарабкался на ближайшую ветку. Веревку использовать не стал. С такой силой она была мне не нужна. К тому же веревка могла выдать Наре, а девчонка была слишком ценной. С высоты я увидел неприятную картину. Все внизу покрывал слой серой пыли. Она была повсюду, будто выпал грязный снег. Посреди небольшой поляны, между пещерами и рощей, стояло существо. Это был высокий полуистлевший человеческий труп. С его черепа слезла часть кожи, но кое-где торчали волосы. Седые патлы падали на одну сторону, и по ним тек тягучий гной. С плеч существа свисала тонкая черная хламида с рваными полами, а в руках оно держало длинный посох, сделанный из позвоночника, с торчащими обломками ребер и набалдашником в виде черепа. Из его глазниц вырывался зеленый огонь. Значит, вот как в миру выглядит бог могилы праха по имени Тафос. И, скорее всего, это лишь самый безобидный его вид. Трава вокруг мертвяка с посохом пожухла и сгнила. Камни покрылись слизью. Да еще и воняло так, будто явился не один мертвяк, а тысяча. Напротив бога стоял старик Маноя с мечом. Дикарь приготовился биться с богом солнечного класса, хотя вряд ли он успеет сделать шаг или даже вдох. Тафос направил посох в сторону Маноя, и из черепа на набалдашнике вырвалось что-то вроде духа. Это была полупрозрачная зеленая тень с крупной змеиной пастью. Увидев, как атакует бог могил, я сразу выбрал вид атаки. Как только дух понесся к старику, я спрыгнул с дерева и отправил в зеленое нечто точечную волну расщепления. Та пронеслась мимо бога и разнесла в пыль призванного духа. Старик отпрянул назад, чтобы его не задело, и, судя по его лицу, он был одновременно рад и не рад, что я показался, а не остался в укрытии. Бог Тафос развернулся в мою сторону. Его полуистлевшая рожа оскалилась. «О, твоя трансформация почти завершилась!» Я призвал косу, а сам внимательно разглядывал бога, вычисляя, где может быть его слабое место. «Отдай мне истощающий амулет, и я уйду», — произнес Тафос. «Приказа убивать тебя не было. Но ты идешь по неверному пути, ангел смерти. Вижу, ты собрался драться со мной». Его голова качнулась, и из правого уха вывалилась личинка. «Но я не настолько глуп, как бог ветра, которого ты поглотил, или как бог солнца, которого сожрала твоя подружка, богиня смерти. Мы все хотим ей самой плохой участи. Ты знаешь, ведь это была моя идея — заключить Тхаги в теле смертной. Вот же мудак!» — промелькнула мысль. «А сейчас у меня другая идея», — добавил бог. «Я всегда поступаю так, чтобы было красиво. Отдай мне истощающий амулет, и я уйду», — произнес Тафос. «Приказа убивать тебя не было, но ты идешь по неверному пути, ангел смерти. Вижу, ты собрался драться со мной, но я не настолько глуп, как бог ветра, которого ты поглотил, или как бог солнца, которого сожрала твоя подружка, богиня смерти. Мы все хотим ей самой плохой участи. Ты ведь знаешь, что это была моя идея заключить Тхаги в теле смертной?» «Вот же мудак!» — промелькнула мысль. «А сейчас у меня другая идея», — добавил бог. «Я всегда поступаю так, чтобы было красиво». Он поднял посох, и из набалдашника вырвалось сразу множество духов, под сотню, а может быть и больше. Я рванул вперед и снова сработал расщеплением, но все равно не успел уничтожить всех. Они появлялись и появлялись. Этих зеленых тварей была целая лавина. Они не реагировали на удары моей косы. Клинок проходил сквозь них, и духи продолжали свой полет, не замечая преград. Лавина хаоса их тоже не смогла оттолкнуть, а теневая тюрьма оказалась бесполезна. Я даже использовал веселый бумеранг, но все бесполезно. Твою ж мать! Они не атаковали, а просто разлетались повсюду, двигались быстро, просачивались сквозь кусты и камни. Тени облетали меня на расстоянии, огибали и неслись вперед, заполоняя рощу и пещеры. И как бы я ни старался уничтожить духов с помощью единственного таланта, который хоть что-то мог сделать, расщепление, то все равно не успел. Один из духов коснулся старика Маноя, и тот в ту же секунду потерял сознание и рухнул на землю. А зеленая тварь вернулась в посох бога могил. «Маноя!» — выкрикнул я и бросился к старику. «Ичитака!» «Он мертв», — оскалился Тафос, — «как и остальные». К нему начали стекаться выпущенные им духи. Посох быстро вобрал их всех, и пламя на балдашнике заполыхало ярче. «Никто больше тебе не помешает. Никого не надо защищать, ибо они мертвы», — продолжил бог. «А теперь я хочу, чтобы ты отдал мне амулет. У тебя нет выбора. Твой путь предопределен. Ты все равно придешь к тому, от чего бежишь. Пусть позже, но придешь». Я склонился к старику. Он лежал мертвый, а его ладонь так и осталась держать рукоять меча. Я смотрел на него и понимал, что если бы не остался здесь, то не погубил бы все племя. Хотя чья это вина, было уже неважно. Важно, кто за это ответит. Я развернулся и направился к богу. Моя коса заполыхала пламенем инквизиции, затрещала синими молниями и испустила черные тени мутации. «Ты хороший воин, ангел смерти», — кивнул Тафос. «Но я не буду драться. Зато я буду». Моя коса отправилась в полет, готовая рубить все на своем пути. Бог могил отбил косу одним движением посоха и уже собирался рассмеяться, как получил еще один удар, на этот раз от моего меча. Я разрядил в него сразу с десяток душ одновременно. Этого бог могил не ожидал. Он не успел подставить посох, и белая волна, похожая на лазерную, срезала кисть его облезлой левой руки. Я отвлек его на косу, а сам использовал другое оружие, человеческое, потому что был не только божественным мутантом, но еще и магом-коллекционером. Коса вернулась мне в руку, а на покалеченной руке Тафоса почти тут же выросла новая кисть, такая же гниющая, с полуразложившейся плотью. «Ты не убьешь меня!» Его обезображенная гниением рожа треснула ухмылкой. «Отдай мне амулет, и я уйду!» «Не уйдешь, ублюдок!» Я покосился на мертвого Маноя и ощутил такой прилив злости, что меня снова начало накрывать. Не знаю, как это называлось, все смешалось во мне. Ощущение божественного величия, чувство несокрушимости, холодное спокойствие и твердость духа. Будто я не человек, а крепость, высшее существо, бог. Казалось, время вокруг меня на мгновение замерло. Тафос ощутил мое изменение мгновенно, но вместо того, чтобы испугаться, он поднял посох и радостно произнес: «Ты прекрасен, почти совершенный». Он направился ко мне, а я остановился, вдруг забыв, какого хрена вообще тут делаю. Цель ускользнула от меня. А ведь только что я точно знал, что происходит и зачем. Бог могил подошел ко мне на расстоянии удара, но я не видел смысла его атаковать. Зачем? Можно с ним объединиться, чтобы... «Шаман!» — отчаянно прокричали позади. «Вспомни! Ты не бог, а человек! Вспомни, шаман! Ты говорил нам свою речь!» Не успел я обернуться, как Тафос вскинул посох и направил его на балдашник в сторону той, что кричала. Она продолжала выкрикивать: «Шаман! Это я, Нари Катьяру!» «А вот и амулет!» — оскалился Тафос, но фразу закончить не успел. Я рубанул косой прямо по набалдашнику его посоха. Нет, я его не перерубил, зато бог опустил посох еще ниже, так что я смог до него дотянуться. Моя ладонь в черной броне легла на набалдашник и зажала его мертвой хваткой, не давая выпустить духов. Я ощущал, как они бьются в мою ладонь, как касаются меня, колются и трутся, но не могут вырваться. На их прикосновение моя мутация среагировала точно так же, как когда-то на прикосновение Тихироса. Она начала меня защищать и крепнуть все больше. Я знал, что еще чуть-чуть, и в сознании снова помутится, а память в очередной раз даст сбой, поэтому надо было успевать. Оскал на физиономии Тафоса исчез. Бог дернул посохом, чтобы вырвать его из моей руки, но не смог. Возможно, если бы не приказ Артазара не трогать меня, то бог могил уже бы выдернул мой позвоночник и сделал из него второй посох. Но Тафос лишь пытался вырвать оружие из моей хватки и пока не мог справиться. Правда, это было ненадолго. «Нари!» — позвал я жутким рыком. «Используй амулет! Быстрее!» Новая волна божественного величия должна была накрыть меня уже вот-вот. Все-таки я держал не абы что, а посох самого бога могил и сдерживал поток его смертоносных духов. Через секунду мутация все-таки перекрыла сознание. Перед глазами потемнело. «Тайдер!» Это все, что я услышал от дикарки, а еще успел подумать, что раньше она никогда не называла меня по имени. Правда, моя ладонь так и не отпустила посох Тафоса. Я посмотрел на свою руку, а потом на бога. «Ты еще кто такой?» Его мертвое полуразложившееся тело затряслось от хохота. «Ты не помнишь? Я бог могил и праха. Твой друг. Мы друзья. Ты, Тхаги и я». Этого объяснения мне было мало. Если он друг, тогда зачем я держу его оружие и не даю ему хода? Что-то тут не сходится. Внезапно рядом со мной встала незнакомая девушка, рыжеволосая, с раскосыми глазами и с амулетом в руке. Она буквально сунула его под нос богу могил и что-то торопливо зашептала на своем языке. Амулет в виде полумесяца вспыхнул в ее руке и осветил сгнившее лицо бога. Желтый свет будто обжег его тело. Бог отпрянул назад, но не смог выдернуть посох из моей руки, а девушка продолжала шептать. Ее глаза отразили свет амулета, а потом произошло то, чего я бы никогда не смог представить. От тела бога отделилась его собственная тень и окутала тело девушки, обычного человеческого существа. Она вскинула подбородок и перестала шептать. Вместо этого девушка крикнула уже мне: «Его посох! Надо сломать! Пока у него нет сил, вся сила перешла ко мне!» «Нет, я твой друг!» — уверенно и твердо сказал мне бог могил. «Мы друзья, Тайдер!» Я продолжал держать посох за набалдашник и крепко сжимать верхушку черепа. Пальцы так напряглись, будто окоченели, я их уже не ощущал, как и половину руки до локтя. «Тайдер!» — девушка взяла меня за плечо. «Это Нари! Я хотеть выколоть тебе глаза и скормить совам! Я никогда не видеть себя в зеркало! Я привести великого шамана в племя, чтобы он...» Я повернул голову и посмотрел ей в глаза. Она смолкла. Из-под моей ладони послышался хруст. Набалдашник на посохе проломился. «Нет!» — завопил бог могил и кинулся ко мне. «Мой посох!» Но было уже поздно. Все, что хранилось в посохе, вырвалось наружу. Зеленые духи вихрем полетели вверх, как гигантский смерч. Девушка вскинула руки, управляя всем этим потоком. Она действительно завладела силой бога могил. Скорее всего, совсем ненадолго, но это было невероятно. Часть духов отделилась от смерча и разлетелась по роще, а одна из них подлетела к лежащему на земле мертвому старику, коснулась его и тут же растворилась в воздухе. Старик вздрогнул, с хрипом вдохнул и приоткрыл глаза. Увидев, что происходит, он с ужасом прошептал: «Нари!» В этот момент девушка упала без сознания, а тень от ее тела вернулась богу могил. Он забрал с земли посох с переломанным черепом на набалдашнике и попятился от меня. «Ты не сможешь долго сопротивляться богу внутри тебя!» В моей руке опять появилась коса. «Тебя никто не отпускал!» В этот момент часометр на моей руке щелкнул, полдень гнева закончился, и бог могил рассыпался прахом на моих глазах. Его развеяло ветром вместе с зеленым вихрем из духов. Успел свалить, ублюдок. Я стоял весь в черной броне, божественный мутант, с косой Готфреда и понимал, что мне не хватит сил принять свой прежний облик. И тут ко мне подошел старик. Как же его звали? «Маноя», — прошептал он, дотрагиваясь до моего плеча. «Меня зовут Маноя, а ты — Тайдер. И я передам твою речь остальным и читакам за 7 дней. Ты сам просил об этом». «Маноя», — повторил я его имя. «Маноя, что значит отравленная игла?» «Да», — кивнул он. «А теперь убери это, мой мальчик. Убери в себе бога. Стань человеком». Я опустил руку с косой, и она исчезла. Мутация начала отступать. Лицо и руки освобождаться от второй кожи. Дыхание снова становилось не таким утробным и горячим, а в сознании прояснилось. Маноя. Отравленная игла, племя, дом на дереве, веревка. Ты как медведь. Ты самый неумелый и великий шаман из всех, что я встречал. Значит, я сам сюда пришел. Не сводя с меня глаз, Маноя кивнул. Так лучше, шаман. А теперь ты отпустишь меня к внучке. Кому? Переспросил я уже нормальным голосом. И тут вспомнил. Нари. Она лежала прямо у моих ног. Без сознания, с амулетом в руке. Племя выжило. Все 33 человеческих жизни Нари вернула в оставленные тела, когда на несколько мгновений завладела силой бога могилы праха. Мы сделали это вместе. Я сломал посох, а она сумела забрать из него души своих сородичей. Сам бог успел уйти, но полноценного оружия у него больше не имелось. Свет амулета потух, но сама Нари не приходила в себя больше суток. В пещере над ней колдовала старшая сестра Маноя, загадочная молчаливая старушка, ростом в половину меня. Она проводила ритуал за ритуалом, жгла шерсть кошек Ману, ломала стрелы и бросала в огонь, стучала камешками в ладонях и птичьими косточками, что-то шептала и пела, била в небольшой барабан, что висел у нее на поясе, и даже отдавала собственную кровь в жертву пламени. Когда я уже собрался прекратить это знахарство и бесцеремонно забрать девушку, чтобы ее вылечила Тхаги, то Маноя встал на моем пути с мечом. «Нет, ее должна вылечить шаманка, хотя бы первый раз. Нари истощилась». Это тяжелый дар, когда она забирает силу у Бога, а потом отдает и свои силы. Молитва забирает все. Секреты молитвы мы храним с древних времен и секреты лечения, с тех самых пор, когда Бог ночи дал нам луну, так что отойди, великий шаман, и займись другим делом. Я посмотрел на самого Маноя, потом на его меч, и мы поняли друг друга без слов. Уже через 15 минут Маноя начал обучать меня фехтованию. Не просто показывать приемы, как до этого, а полноценно обучать. Старик зорко смотрел, чтобы я точь-в-точь повторял за ним движение. Мы двигались медленно. Маноя тренировал во мне терпение, плавность движений и точность, а когда я начинал торопиться, то все время говорил: «Плавно, шаман, плавно. Не прыгай, как блоха на кошачьей холке». Я старался не быть блохой, повторял все за стариком, а сам постоянно следил за входом в пещеру, где лечили Нари. Точнее, не лечили, а шаманили над ней. Вокруг нас собралось все племя, кроме тех, кто был занят готовкой еды и лечением наследницы. Особенно радовались дети. Еще бы! Когда еще увидишь, как дикарь шпыняет белого городского жителя, а тот позволяет себя шпынять и даже просит добавки? «Шаман! Шаман! Нот!» — кричали и смеялись самые маленькие, когда Маноя в очередной раз меня атаковал, а я отбивался. Они разговаривали только на своем языке, но слово «шаман» отлично знали. Я же теперь узнал, что значит слово «нот». Оказывается, берегись, а не «нет», как я подумал раньше. Все это время Нари ни разу не выходила из пещеры. Сестра Маноя пару раз показывалась, вся мокрая от пота и пахнущая дымом, сообщала, что наследница жива, а потом возвращалась обратно. Я ждал, что последующие полудни гнева будут для нас кровавыми, но к лагерю дикарей так никто и не явился. Ни грувимы, ни боги. А вот от гильдии пришлось прятаться на деревьях. На другой стороне долины дикарская разведка Маноя заметила отряды. Не оставалось сомнений, что искали они меня вместе с амулетом. Он всем был нужен. И когда я сам увидел, как он работает, то в полной мере осознал, почему эта штуковина всем так нужна, в том числе мне самому. Ночью, уже перед рассветом, меня разбудил Маноя. «Нари зовет шамана». Мы вместе поспешили в пещеру, но застали девушку уже на улице. Она стояла, опираясь на руку старушки, и смотрела в звездное небо. Девушка что-то шептала ему, и по ее лицу я понял, что она благодарит бога ночи. Когда я подошел, то девушка перестала держаться за старушку и одарила меня низким ритуальным поклоном, приложив ладони ко лбу. «Великий шаман, ты спас наше племя!» «Что-то мне подсказывает, что ты тоже приложила к этому руку». Она улыбнулась, оттянула ворот рубашки, и показала мне амулет на шее. Он снова мерцал ровным желтым светом. «Луна с нами», — сказал Маноя. «И прежде чем ты уйдешь, наши женщины сделают тебе лечебное расслабляющее растирание. У меня чуть челюсть не отвалилась. Что сделают? Разве непонятно? Расслабят тебя перед великими шаманскими делами. Выбирай любую женщину. Я был бы не против расслабиться перед великими шаманскими делами, но пришлось отказаться. Я и так потратил много времени, а мне надо было добраться до острова. Меня там уже заждались. Я прокашлялся и посмотрел на старика. Настало время сказать ему, что его внучке придется покинуть племя и пойти со мной. Тогда мне нужна эта женщина. Пусть делает мне растирание, но не здесь. Я подошел к Наре и взял ее за руку. Старик сощурился. Я нахально забирал его внучку, последнюю наследницу Катьяру, да еще и вместе с амулетом. Вряд ли она сделает мне расслабляющие растирания, зато дар у нее имелся что надо. Странно, но Маноя не удивился моему выбору. «Нари поможет тебе, великий шаман. Мы отпускаем ее с тобой». Видимо, Нари тоже не ожидала, что ее вот так просто отпустят, поэтому от радости кинулась к деду в ноги, но тот быстро поднял ее и обнял. «Нот Нари», — прошептал он ей, — «это великий шаман. Его участь предрешена». Утром нас провожало все племя Катьяру. Они кланялись и улыбались мне, а их кошки внимательно глядели на меня зелеными магическими глазами. «Мы сделаем все, как ты сказал, великий шаман», — поклонился мне Маноя. «Мы верим тебе и нарекаем тебя покровителем наших земель». Напоследок Маноя протянул мне на ладони свое кольцо. Обычное стальное, без камня, на вид простое, но только на вид. Тут и без слов было понятно, что внутри кольца есть игла и тот самый яд, о котором мне говорил старик. Я поклонился ему, забрал кольцо и сразу надел на безымянный палец правой руки. Теперь у меня на ней было уже три кольца, два накопителя и новая вещица с иглой и отравой. «Спасибо, Маноя!» Он окинул взглядом свое племя и обратился уже к сородичам. «Наша наследница уходит с великим шаманом. Как только она исполнит свое предназначение, как только она защитит наше племя и использует свой дар, то вернется к нам вместе с сестрами. Великий шаман подарит нам мир и благодать. Он вернет Бога ночи на небосклон и спокойствие в наши сердца, а мы поможем ему в этом». Они склонили головы в низком поклоне. Нари тоже собралась это сделать, но я ее удержал. Она поняла все по моему лицу, поэтому сама обняла меня за шею и позволила взять ее на руки. Через пару секунд мы оба исчезли в синих молниях портации. И как только это произошло, я услышал громкий голос Готфреда в своей голове. «Ну и где ты, сволочь? Возвращайся быстрее, тут проблема».